Глава 3. Событие 27. Князь Баюш Разгильдеев получил цареву грамоту в своем имении Рындино. Чипкун, младший сын князя, сейчас у Петра Дмитриевича Пожарского воинскую науку постигает, вот и приходится за хозяйством Баюшу самому присматривать. Старший, Богдан, после похода на шведов снова сидит в деревне Княжье и там хозяйствует. За весну и большую часть лета князь успел немало. Он купил всем своим крестьянам по корове. В Княжьей насчитывалось 28 дворов, самое большое поселение в округе. В Рындине дворов чуток поменьше, 19 было. Да князь купил в Казани двух печников с семьями. Получилось 21 семья. Вот 50 коров Баюш и купил. Одну телку определил на свой двор. Будет пробовать сыр делать, как отелится корова, и молоко появится. Кроме того, он распределил полученных лошадей от Пожарского по дворам и докупил в Казани недостающих с тем расчетом, чтобы и лошадей было по две в каждом дворе. Посеяли яровые, причем с двумя-то лошадьми во дворе подняли прилично целины. Туда, на свежую землю, и посадили полуяровку. Рожь отменная должна получиться, уже сейчас, в конце июля, видно. В Рындине за эти 3 месяца успели силами 3 нанятых плотников да купленных печников поднять 15 домов по образцу вершиловских. И даже бани князь своей мордве построил. Только крыши пока крыты не черепицей, а тесом, но черепицу потихоньку начали формовать и сушить пока на солнце. Формы Петр Пожарский дал. Зимой время появится, обожжем. И тут неожиданно царская грамота с указанием людно, конно и оружно прибыть князю Разгильдееву в Москву через месяц по получении грамоты. А ведь до Москвы почитает 3 недели ходу. Так ведь еще собрать людей надо? У князя их осталось-то всего ничего. Тоже князь, а больше 20 человек сейчас и выставить не сможет. Зато эти 20 человек будут с настоящими шведскими мушкетами, на хороших кавалерийских конях, а не на крестьянских клячах. И кроме того, за это время из доставшихся князю шведских мундиров сенные девки и 2 его дочери сшили на этих 20 человек замечательную форму по образцу польских драгун, только сине-желтого цвета. Ну а что, не перекрашивать же ткань. Вон какие цвета яркие и красивые. Баюш поохал, что не вовремя все. Кто начатую перестройку домов продолжит? Но деваться некуда. Выбрал 20 человек, что с ним в Москву поедут, в основном те же люди, что и на шведов ходили, и, помолясь, двинулся в сторону Нижнего Новгорода, собираясь на денек заехать в Вершилово, повидать младшенького. В Вершилово князя Пожарского, разумеется, не было, зато был отец княгини Пожарской, князь Долгоруков. Он-то и сообщил Баюшу, что началась война с ляхами, и все войска стягиваются к Смоленску. «Почему же меня государь требует не в Смоленск, а прямо в Москву?» — спросил озадаченный князь. «А то мне, князь, неведомо. Но, зная твою храбрость и талант воинский, думаю, будет для тебя у царя-батюшки особое задание». Долгоруков осмотрел 20 стоящих рядом людей Разгильдеева, усмехнулся и продолжил. «Сдается мне, что лучше, чем у тебя, люди, к войне ни у кого не подготовлены. Кони как на подбор. Мушкеты, одеяния. Больших денег стоит такой отряд снарядить». Баюш, помня, что о шведском походе распространяться не стоит, потупился и сказал, что снаряжение сделано на деньги князя Пожарского. «Что ж, молодец, зятек, друзей не забывает», — снова усмехнулся Долгоруков. Князь Разгильдеев обнял сына на прощание и поспешил откланяться. «Может, и зря он ткань не перекрасил», —